Прошла зима, уходить не торопится. Замела улицы дома, привела одиночество. Запорошено серебро, ледяное пророчество. В одинокий холодный дом возвращаться не хочется. Мне тебя не хватает так. Почему же не тает, тает сердце твое? Жаль, что ты не узнаешь, знаешь об этом. Без меня ты встречаешь где-то рассветы. А зима все метет и метет, в окна бьет вьюгой белою. Почему же в душе твоей лед, милый, что мы наделали? Между нами теперь зима, уходить не торопится. Холодами свела с ума, привела одиночество. Мне тебя не хватает, тает, тает, тает лед. Почему же не тает, тает? Что ты не узнаешь, знаешь об этом. Без меня ты встречаешь где-то рассветы. Тебя не хватает, тает, тает, тает лед. Почему же не тает, тает сердце твое? Жаль, что ты не узнаешь, знаешь об этом. Без меня ты встречаешь где-то.